и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати. Со стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно, нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием кораллов, и единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.